Страшный указ и страшная чернота, мразь, слякоть, холод, ураганный ледяной ветер в столице. Возрадовалась преисподняя и дохнула своим леденящим дыханием, погрузила в предбытие свое град вавилонский. И отвернулся Христос от погибающей блудницы, ни лучика солнца, ни просвета, а только мерзости уныния мрака. Я ходил в те дни в Дом Советов, смотрел, слушал, видел всех и уходил. Камень лежал на сердце моем, и непонятно мне было, почему туда столь отчаянно рвется Проханов, проклинавший совсем недавно губителей Союза, всех этих депутатов, Рудских, Избулатовых. Нет других. Один ответ. Других не было. Или сейчас, или никогда. Поле чести. Время не даст другого шанса, но предадут они поверивших в них. Нет, я не верил тогда, что предадут. Просто тревога душила мою душу. И когда подступы к дому закрыли, я приезжал туда. Я стоял во мраке на безлюдном мосту. И ветер ураганный, ледяной, мокрый ветер бил в спину. Толкал вниз в мертвенные волны отравленной реки. И прибивались стайками и поодиночке люди с плащ-палатками, укутанные с вещмешками, и спрашивали одно, как пробраться туда. Я показывал им, но сам я не шел туда. Я стоял под хлещущим дождем и видел не мрак, а смеющиеся довольные лица. Они пришли к власти тогда, в августе 91-го, когда сердце щемило от острейшей боли за Россию. Они убили мою Россию, как бы она ни называлась, Союз, Совдепия, плевать, вывески не имели значения, вывески тленны, все идеологии выдыхаются, отмирают, а держава остается. Будь Сталин хоть трижды коммунистом, он не разрушил империи, он упрочил ее, выбив крепкой ногой табурет, из-под палачей русского народа, расчленителей и бешеных псов. Мне плевать на вывеску. Страна жила, блюла границы, не давала себя в обиду, шла к просветлению, к возрождению, богатству и славе. И все бы эти вывески сгнили бы, и никто про них не вспомнил бы никогда, ибо империя выше червей-паразитов, изгрызающих ее, она должна давить их, не спрашивая их имен. Ибо низкий и мерзкий. Они остановили естественный ход истории, они обманули всех, сказав, что борются с коммунизмом. Они не убили большевистской мерзости ни вокруг, ни в самих себе, но они убили Россию. Они, и Хасбулатов, и Рудской, и иже с ними, все, сидящие в блокадном доме, все депутаты проголосовали за расчленение Родины. За тайный сговор в проклятой навеки Беловежской пуще. И это они смеялись тогда, они были довольны. И пусть раскаялись они, пусть раскаявшийся убийца все равно остается убийцей, жертву его не воскресить и событий вспять не повернуть. А народ шел, шел Дом Советов. Народ видел президента Рудского, взявшего на себя бремя власти. Народ слышал «Я не выйду отсюда, я не выйду отсюда живым». Время стирает старые боли и обиды. Да, боль и обиды можно простить, забыть, но нельзя поверить. Очень хочется, ведь это шанс, это кивок удачи, единственная возможность вырваться из оков колониального ига. Но предадут вас, и падете еще ниже. Нет, я не верил тогда в предательство. Человек живет надеждой. Я стоял на мосту и смотрел во мрак. Белый дом был черен и мрачен. Он был такой же, как эти адские черные колючие тучи. Но внутри него горели свечи, я знал. И эти свечи могли осветить Россию, разорвать мрак над нею. Могли. Еще тогда, будто в злом предзнаменовании, Белый дом был черным домом. Мы изменили себе сами, вслед за теми, кто всегда изменял всем и повсюду. Белый дом. Им хотелось жить в своей, хоть маленькой, плохонькой, бедненькой, но Америке. Им не хотелось жить в России, и они начали называть себя на американский манер префектами, мэрами, президентами. Они думали, вот переименуют все вокруг в офисы, департаменты, супермаркеты, не станет все как там, пусть хуже и плоше, но главное, чтобы как там, плебеи, но они заставили нас называть себя так, как им хотелось, и все вокруг называть так, как им и желалось. Магия слова. Наш Пентагон, наш Сити, наш Белый дом. С такой же суетной поспешностью и блеском в глазах давным-давно, наверное, вожди всяких там папуасов угодливо перенимали все над своих белых господ-колонизаторов. За вождями была первобытность, за нами тысячи лет культуры. Не все, правда, об этой культуре слыхали. Наши вожди не слыхали. Плебейство, халуйство, смердяковщина. Идти в Белый дом, защищать нашу молодую демократию, мрачные мысли навевал ледяной ветер. Что там у Рудского было в голове, ежели говорил он о двух вещах несовместимых, о России и о молодой демократии, ради которой нам, мол, надо бы и жизни положить? Нет, выбери что-то одно, или ты с демократией и мировым сообществом, губящим Россию, или с этой гибнущей Россией, с ее народом, истребляемым демократами. Не служи двум господам, бить будут. И все же это был подвиг. Подвиг не от осознания, подвиг с перепугу. Их отменили, запретили и парламент, и спикера, и вице-президента. Подвиг отчаяния, когда уже не просто приперли к стенке, а когда выбросили за борт. Ну, а пока еще не припирали и не выбрасывали, что, надеялись ужиться? О России думали? Или о молодой демократии под патронажем настоящего, а не халуйско-лакейского Белого дома? Стоял я на мосту, продрогший и заледеневший, мог пойти туда, а мог и не пойти. У меня были отступные пути. А они говорили, что живыми не выйдут. Тогда еще никто не знал, кто выживет, кто не выживет. Все под Богом ходим. Еще в далеком детстве, помню, насмотримся мы с друзьями-ребятишками фильмов про подвиги разведчика и прочих. И ну друг дружку просвечивать, а ты б выдал под фашистскими пытками, предал бы. Тогда все ребята в эти игры играли и отвечали одни. Не знаю, держался бы, пока мог, и верил я им. Но говорили другие пламенно и пылко, ни под какими пытками не выдам, ни за что не предам. И знал я, предадут, именно эти предадут. Слишком пылко и пламенно говорят, слишком много блеску в глазах.